Глава 13. Курьера Михайлова на обратном пути из Пилыма ждала неприятность. В Москве он неожиданно получил срочное назначение в новую поездку в Киев и в Азовскую губернию. Эта поездка, в отличие от сибирской, нисколько не была тяжелой, но обычно курьерам по возвращении из дальних краев давали некоторое время на отдых, 2 недели, а то и целый месяц. Михайлов ругался и жаловался, но уклониться от исполнения приказа было невозможно. Он поскакал на юг и там пробыл долго. Жизнь в Малороссии была хорошая. Женщины одна лучше другой, сады на загляденье, и нигде он не видал такого изобилия во всем и дешевизны. Ел каждый день чуть не как господа. Птица, окорока, сахар, чай, мед, масло, сало, водка — все отдавалось почти даром, вот только пуншевой водки нигде не держали. Вернулся он в Санкт-Петербург лишь в июне и по-настоящему прослезился, увидев город, в котором родился, свою Невскую перспективу со знакомыми домами и лавками, свою реку. Река после сибирских показалась разве чуть менее широкой, но все-таки другой Невы нигде на свете не было. Теперь новый сказочный царский дворец был уж совсем готов. В канцелярии Михайлова шумно встретили писари, подканцеляристы, рассыльщики. На радостный гогот вышел из своей комнаты сам Расходчик, маленький, тщедушный, кривой старичок. Это был добрый человек, отечески относившийся к подчиненным. Однако подчиненные его недолюбливали. Уж очень много старичок говорил, и всегда одно и то же. И голос у него был неприятный, журчащий. Расходчик поздравил Михайлова с возвращением и долго говорил о том, что в дороге, верно, было очень хорошо, а теперь будет еще лучше. Вот поездил, людей повидал, в Сибири побывал, разве не славно? А теперь будешь 4 недели отдыхать, и никто тебя никуда не пошлет. Живи, гуляй, делай, что хочешь. Или нехорошо? Как только старичок заговорил, канцеляристы со скукой разошлись по местам. Михайлов слушал покорно, зная, что Расходчик может так говорить очень долго. А сколько назначил наградных, скажет только в конце. Старик журчал 10 минут, затем сообщил, что наградных назначено 25 рублей. «Я тебе это страктовал, разве не славно?» «Ну, не то чтобы очень славно», — подумал чуть разочарованно Михайлов. Он, собственно, рассчитывал именно на 25 рублей, но, подъезжая к Петербургу, думал, вдруг отвалят больше, ведь в Сибирь ездил, а потом без очереди. Однако жаловаться не приходилось. 25 рублей выдавались в награду редко, могли дать и 20. Служащие опять собрались. Вопрос о наградных всегда всех волновал, и по лицам канцеляристов Михайлов тоже понял, что назначили столько, сколько следовало. Ни ему не обидно, ни другим курьерам. Тем не менее, старика он не поблагодарил. Показать, что доволен, в следующий раз дадут меньше. «Да ты, брат, кажется, не рад», — сказал Расходчик. «Ну, там, Егор Иванович, рад или не рад, об этом что ж говорить. Богомолов в Астрахань ездил. Ему 12 дали». «Так кто 12, а не 25?» «Так кто Астрахань, а не Пилым?» «А что, двойной кошт получал? Это забыл? Кто тебе это склеил? Я?» «Да, двойной кошт. Много на вашем коште сбережешь. И трешницы не сберег». «Знаю я твою трешницу, но не рад твое дело». «Да, верно, и граф Миних тебя славно наградил», — спросил старичок с лукавой улыбкой, бережно вынимая из ящика запечатанные столбики с деньгами. 10, еще 10. «Ничего не дал, старая собака», — сердито ответил Михайлов. Рассыльщики захохотали. «Смотри, какие хорошие рубли, новенькие тебе даю, с изображением царя-батюшки Петра Федоровича. Славный у нас царь, дай Господи ему здоровья и счастья», — сказал Расходчик, распечатывая 3-й столбик. Отсчитал 5 серебряных рублей и любовно выровнял в 0,5 столбика. А старика ты напрасно хаешь. Верно, он забыл тебя наградить, ведь старый человек, старость не радость. Память уже не та, наверное, он забыл. Да, забыл. Знаю я их, господ. Старичок засмеялся и вынул из ящика небольшой пакет вида коробки, обернутый в серый холст, запечатанный по углам красными печатями. «Давно тебя ждет. Прислан от графа Миниха», — сказал он вспыхнувшему от радости Михайлову. «По весу словно не рубли. Может, золотые и не болтаются, верно, в соломе». Служащие их окружили с любопытством. О пакете никто ничего не знал. Расходчик готовил сюрприз. «Вот видишь, а ты говоришь, старая собака. Ты б сначала узнал, а потом ругался. Или не рад?» «Тот дурак, кто пирогу не рад», — взволнованно ответил Михайлов, разрезая холст ножницами, которые ему услужливо подал подканцелярист. «Ровнее режь холст, мне отдашь, пригодится. А так и есть коробочка». Михайлов над столом поднял ножницами прибитую гвоздиком крышку. Из коробочки посыпались соломой золотые.